Видите, поскольку вы в гоне страсти, вас только публично и можно что-то заставить делать. Когда публично тут начинают, сказали бы мне один на один. Да уже сколько говорили, Параматма каждое утро один на один говорила под одеялом. Давай, вставай. Не-не-не, я могу поспать. А когда тут я говорю, сразу. И будете же ходить. А если вам в деревне где-то кто-то Параматма опять? Никого нету в деревне Параматма. В Париже вам Параматма говорит. Ну что, давай. Ну это, блин, еще в Париже меня. Ёлки, до Парижа добежала. Значит, вы никто еще. Вы можете все это проверять, как вы читаете джапу, как все. Появился ли Бог, или вы просто притворщик, и все продолжаете в гоне страсти хлюпать. И поэтому говорится, что эти цари, они в любом состоянии готовы были выступить. В любом. Детей, когда держали на руках, тут же надо. Все, ребенка оставил. Давай, сынок, на тебе бескозырку. Пусть ее с башки сдует. Есть, только есть садились. Надо. Все. Только там с женой. Только вот расстегнули. Он говорит, надо. Обратно застегнули. Пошли. Я серьезно говорю. Так люди жили. Если надо было. Не было такого понятия «хочу, не хочу». Было понятие какое? «Надо». Тогда человек, когда убеждали, что ну ладно, что там за ним все? Он уже все сам знает. Надо, значит надо. Вот такое оно придет с одним глазом. Батя мне всегда говорил, в крови, но приползи. В крови, но приползи. Это же сложно, это же не сразу делается, но вы должны это сделать. И Кришна тогда, видя, что мы пытаемся это сделать, начинает нам... А когда мы раз расслабились, уже тут, как бы, тут уже можно же присмыкаться уже так, все чук-чук-чук, все четко, все, я уже брахман, и себе еще так напустить там дымку. Раз дымок, все, пошло, поперло, ага, и так раз чисто. Оба, пруся, ага, уже прогрессирую, уже тоже скоро гуру буду. Ага, ребята хотят, чтобы я гуру был. Вообще, это ужасно. Девочки хотят, чтобы я был куратором. Потому что девочки еще ни черта что не понимают. Потому что вы девочкам скажите сначала вот ту правду, которую именно от девочек и скрывают. И даже от мальчиков. Вот скажите им правду, потом скажи, вот теперь хочешь, чтобы я тебя курировал? И проверьте. Мне так твои титьки нравятся, знаешь... Попка, просто я боюсь признаться этому, что у меня есть жена, и ты потом не будешь верить, что я брахман. Вот, а теперь хочешь быть, я буду твоим куратором? Ну, не обижайся тогда, что я тебе буду титьки мять. Захочет? Да когда же совесть-то появится? Хотя бы на уровне правдивости. Последняя нога религии, потом за ней вторая нога, третья нога, все переломать надо. И последнюю ногу сожрать. Подумайте об этом. Просто думайте. Начните с чего-то, с малого. Но не забывайте об этом. Вот это и называется Кришна-смараном. Вот это и есть Кришна-смараном. Что мы помним, что перед Богом нам сейчас должно быть стыдно. Понимаете, да? Если у нас Бог на самом деле есть, как мы тут все изображаем, как мы в экстазе от Бога, как мы тут все всех выслушаем, просто из тщеславия, чтобы показать, что... Тогда вы будете делать по-другому. Тогда вы скажете, какой я куратор будете отправлять к какому-то человеку, которого знаете, что он на самом деле будет такой. Поэтому тогда люди обратятся к вам, когда они знают, что вы ханыга какой-то там, бабник или кто-то еще. Если они все равно видят в вас какие-то разумные черты, они, по крайней мере, с вами пить не будут и с вами в постель не будут лезть. Но, по крайней мере, это все как? Честно. А так сидеть там и что-то тут лапшу на уши вешать.